На торжественной заутренне чтец начал чтение из «Жития святого» обычным возгласом «Благослови, отче!». Царь вскочил с кресла и закричал: «Что ты говоришь, мужик, сын? Благослови, отче!». Тут патриарх: «Говори, благослови, владыка!». В продолжение службы царь ходил среди монахов и учил их читать то-то, петь так-то, если они ошибались, с бранью поправлял их, вел себя уставщиком и церковным старостой, зажигал и гасил свечи, снимал с них нагар, во время службы не переставал разговаривать со стоявшим рядом приезжим патриархом, был в храме как дома, как будто на него никто не смотрел. Ни доброта природы, ни мысль о достоинстве сана, ни усилие быть набожным и порядочным, ни на вершок не поднимали царя выше грубейшего из его подданных. Религиозно-нравственное чувство разбивалось о неблаговоспитанный темперамент, и даже добрые движения души получали непристойное выражение. Вспыльчивость царя чаще всего возбуждалась встречей с нравственным безобразием, особенно с поступками, в которых обнаруживались хвастовство и надменность. Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает. Таково было житейское наблюдение царя. В 1660 году князь Хованский был разбит в Литве и потерял почти всю свою 20-тысячную армию. Царь спрашивал в думе бояр, что делать. Боярин Милославский, тесть царя, не бывавший в походах, неожиданно заявил, что если государь пожалует его, даст ему начальство над войском, то он скоро приведет пленником самого короля польского. «Как ты смеешь!» — закричал на него царь. «Ты, страдник, худой человечишка, хвастаться своим искусством в деле ратном! Когда ты ходил с полками, какие победы показал над неприятелем!» Говоря это, царь вскочил, дал старику пощечину, надрал ему бороду и, пинками вытолкнув его из палаты, силой захлопнул за ним двери. На хвастуна или озорника царь вспылит, пожалуй, даже пустит в дело кулаки, если виноваты под руками, и уж непременно обругает волю. Алексей был мастер браниться тою изысканную бранью, какой умеет браниться только негодующая и незлопамятная русская добродушие. Казначей Саввина Старожевского монастыря отец Никита, выпивший, подрался со стрельцами, стоявшими в монастыре, прибил их десятника, офицера, и велел выбросить за монастырский двор стрелецкое оружие и платье. Царь возмутился этим поступком, до слез ему стало во мгле ходил, по его собственному признанию. Он не утерпел и написал грозное письмо буйному монаху. Характерен самый адрес послания: «От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, врагу Божию и Бога ненавистцу и христопродавцу, и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею, казначею Миките». Но прилив царственного гнева разбивался о мысль, никогда не покидавшую царя, что на земле никто не безгрешен перед Богом, что на его суде все равны и цари, и подданные. В минуты сильнейшего раздражения Алексей ни в себе, ни в виноватом подданном старался не забыть человека. «Да и то себе ведай, сатанин ангел», — писал царь в письме к казначею, — «что одному тебе да отцу твоему, дьяволу, годна и дорога твоя здешняя честь, а мне, грешному, здешняя честь, аки прах. И дороги ли мы перед Богом с тобою, и дороги ли наши высокосердечные мысли, доколе Бога не боимся?» Самодержавный государь, который мог сдуть с лица земли отца Микиту как пылинку, пишет далее, что он сам со слезами будет милости просить у чудотворца, преподобного Саввы, чтобы оборонил его от злонравного казначея. На оном веке рассудит нас Бог с тобою, а опричь того мне нечем от тебя оборониться. При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому достоинству в подданном производило обаятельные действия на своих и чужих и заслужило Алексею прозвание «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь. Слова австрийского посла Мейерберга. Дурные поступки других тяжело действовали на него, всего более потому, что возлагали на него противную ему обязанность наказывать за них. Гнев его был отходчив, проходил минутной вспышкой, не простираясь далее угроз и пинков. И царь первый шел навстречу к потерпевшему с прощением и примирением, стараясь приласкать его, чтобы не сердился. Страдая тучностью, царь раз позвал немецкого доктора открыть себе кровь. Почувствовав облегчение, он по привычке делиться всяким удовольствием с другими, предложил и своим вельможам сделать ту же операцию. Не согласился на это один боярин Стрешнев, родственник царя по матери, ссылаясь на свою старость. Царь вспылил и прибил старика, приговаривая: «Твоя кровь дороже, что ли, моей? Или ты считаешь себя лучше всех?» Но скоро царь и не знал, как задобрить обиженного, какие подарки послать ему, чтобы не сердился, забыл обиду. Алексей любил, чтобы вокруг него все были веселы и довольны. Всего невыносимее была ему мысль, что кто-нибудь им недоволен, ропщет на него, что он кого-нибудь стесняет. Он первый начал ослаблять строгость заведенного при московском дворе чопорного этикета, делавшего столь тяжелыми и натянутыми придворные отношения. Он не сходил до шутки с придворными, ездил к ним запросто в гости, приглашал их к себе на вечерние пирушки, поил, близко входил в их домашние дела. Умение входить в положение других, понимать и принимать к сердцу их горе и радость было одной из лучших черт в характере царя. Надобно читать его утешительные письма князю Никите Адоевскому по случаю смерти его сына и к ордену Нащекину по поводу побега его сына за границу. Надобно читать эти задушевные письма, чтобы видеть, на какую высоту деликатности и нравственной чуткости могла поднять даже неустойчивого человека эта способность проникаться чужим горем. В 1652 году сын князя Никиты Адоевского, служившего тогда воеводой в Казани, умер от горячки почти на глазах у царя. Царь написал старику отцу, чтобы утешить его, и, между прочим, писал: «И тебе бы, боярину нашему, через меру не скорбеть, а нельзя, чтобы не поскорбеть и не поплакать, и поплакать надобно только в меру, чтобы Бога не прогневить». Автор письма не ограничился подробным рассказом о неожиданной смерти и обильным потоком утешения отцу. Окончив письмо, он не утерпел еще, приписал: «Князь Никита Иванович, не горюй, а уповай на Бога и на нас будь надежен». В 1660 году сын ордена Нащекина, молодой человек, подававший большие надежды, которому иноземные учителя вскружили голову рассказами о Западной Европе, бежал за границу. Отец был страшно сконфужен и убит горем, сам уведомил царя о своем несчастье и просил отставки. Царь умел понимать такие положения и написал отцу задушевное письмо, в котором защищал его от него самого. Между прочим, он писал: